Глава 10. Когда-то давно существовал княжеский род Волконских, но затем княжеский титул упразднили, и все князья остались просто боярами. Потом для особо выдающихся боярских родов появились новые титулы – баронский, графский. Опять же, князья вернулись, правда, в новом статусе и в новом составе. Забавный нюанс, что носители всех этих титулов в сословном смысле все равно считаются боярами, как ты их ни назови. Но, конечно же, почти каждый обычный боярин мечтает стать необычным бароном, а лучше графом. К этому стремились и Волконские, и быстро получили графский титул. Я знал об этом раньше, ибо занимаюсь изучением истории разных родов. Что-то ищу в Глобале, что-то в библиотеке Маут. Важно понимать, кто какое место занимает в империи. Однако же, после разговора с Агатой, я задумался о том, что неспроста бояре Волконские одними из первых стали графским родом. Редкий родовой дар на исцеление явно был нужен тогдашнему царю и будущему императору Петру Алексеевичу. Вот он выказал поддержку носителям дара. Так вот, муж Агаты оказался как раз выходцем из рода Волконских. Леонид Игоревич родился с сильным вторым даром и решил использовать его по назначению. Он рассказывал, что когда заявил родителям о том, что собирается ходить в проклятые земли, между ними разразился сильный скандал. С грустной улыбкой припомнила Агата и продолжила. Его родители настаивали, чтобы он просто платил взносы в казну корпуса и раз в 2 года подтверждал достоинство. Но Леня стоял на своем. Он сильно поругался с родителями. Впервые. А вскоре они поругались 2 раз, когда Леня сказал, что собирается вступить в корпус. Родители пытались отговорить его от этой затеи. Считали, что пусть уж лучше ходит в проклятые земли с 2 одаренными рода. Но он был непреклонен. Агата улыбнулась еще шире, глядя куда-то вдаль. Воспоминания о муже дарили ей тепло и спокойствие. Невольно она начала гладить свой живот и продолжила. «В корпусе мы познакомились, и, ну, ты понимаешь, я была простолюдинкой». Повернулась она в мою сторону, а он графом. Конечно же, он мне сразу не понравился. Она самодовольно усмехнулась. Я же удивленно смотрел на нее, пытаясь уловить логику. Агата заметила это и тяжело вздохнула. «Моя юность не столь тяжела, как твоя, Александр, или твоих товарищей из интерната. Однако же, когда у меня обнаружился второй дар, мне пришлось каждый будний день после учебы ездить на занятия для 2 одаренных в другой конец города. Но это еще полбеды. С трудностями девочки-подростку, которая осознала, что у нее есть силы помогать людям, справиться несложно. Хуже стало, когда к моим родителям пришел первый посыльный от аристократов, желающих взять меня в слуги рода. Позже приходили и другие. Отец всерьез задумывался о том, что так будет лучше для меня. Мама не хотела расставаться со мной. Некоторые предлагали сделать слугами всю семью, некоторые угрожали. «Значит, ты тоже отказалась от чести стать слугой?» — усмехнулся я. «Я думал, это редкость». Агата расплылась в самодовольной улыбке и произнесла. «Тот, кто ограничивает себя этой честью, никогда не достигнет высот». «Ха, так я думала тогда. Сейчас я, конечно, понимаю, что дело немного в другом. Курсы для подростков 2 одаренных ведет корпус ведьм и ведьмаков». И преподаватели там умеют находить нужные слова, чтобы добраться до неокрепших умов. В общем, тогда я убедила своих родителей подписать договор с корпусом. Они получили хорошее вознаграждение, а я отвязалась от внимания аристократов, пытающихся затянуть меня в свою рать. Мне хотелось стать ведьмой корпуса. Я стала и никогда об этом не жалела и... Стоп, мы отклонились от темы. В общем, после завершения учебы и получения статуса совершеннолетней, я полноправно вступила в корпус. Сперва мне нужно было пройти стажировку в полевых условиях. Моим куратором назначили Леню, ну и как бы... Это было нелегко. Ха, для него. Я постоянно называла его граф, и это его бесило. Однажды он выкрикнул: «Граф, граф, что ты заладила, как попугай? Хочешь, я перестану быть графом?» Я сказала, что ему слабо, а через неделю он показал мне свой новый паспорт. Выйдя из боярского рода, он стал основателем дворянского рода и взял себе фамилию Вавилов. Агата замолчала, печально уставившись вдаль. «Сильно», — усмехнулся я. «Полагаю, тогда он сделал тебе предложение». «А?» — опешила Вавилова. «Откуда ты знаешь?» «Полагаю, он еще раньше хотел на тебе жениться, но родителям сообщил об этом вперед тебя. Они были категорически против и так устали от постоянных выходок сына. Но он подумал-подумал, да решил не отказываться от своей цели». Агата округлила глаза. «А я ведь говорила, что на юнца ты совсем не тянешь». «Да, все было именно так. Третья его ссора с родителями выдалась самой громкой и резкой. А заодно и последней. В следующий раз, когда он сообщил им, что выходит из рода, он говорил спокойно и уверенно. Ну, по крайней мере, мне он так рассказывал. Мол, решение уже принято, и смысла ссориться нет». Но Агата сжала зубы и посмурнела. Волконские затаили на него очень сильную обиду. Леня позже пытался хотя бы формально восстановить общение с роднёй. Слал подарки на праздники, открытки. Все это возвращалось обратно. Сами они, разумеется, никаких подарков и не думали нам слать. Хотя вру. В день свадьбы мне прислали омерзительную куклу, истыканную иголками, которая держала в руках табличку «Той, кто не знает своего места». Агата хмыкнула и покачала головой. Я же задумался над ее словами и скривился. «Ты что же хочешь сказать мне, что уже обращалась к Волконским, чтобы они помогли исцелить твоего мужа?» «Да», — поморщилась женщина. «Пришла к их дому и, в общем, очень сильно попросила. Но мне даже ворота не открыли. Его сиятельство велел передать, что не знает никаких Вавиловых. Так мне сказали. Они отказались помочь своему ребенку, представляешь? Оставили его умирать. И, что самое отвратительное, многим известно, кем по происхождению является мой муж. Аристократы, они же хитрые, расчетливые. В империи известно всего три рода с мощным даром на исцеление. Я пыталась связаться с одними, меня проигнорировали. Вероятно, не хотят впутываться в дела, связанные с Волконскими. Связалась с третьим родом. Так мне заломили поистине неподъемную цену за помощь Лене. При том, что представитель этого рода является ведьмаком корпуса, но все равно отказывается идти навстречу товарищам. «И корпус не имеет права ему приказать», — уточнил я. «Нет, конечно. Служба в корпусе накладывает на тебя определенные обязательства в обмен на личную карьеру. Но корпус не может принудить тебя использовать ресурсы твоей семьи. А родовой дар как раз этим и является». «Понятно. И какова сумма?» «Миллион», — в сторону произнесла Вавилова. У меня ж глаза чуть на лоб не вылезли от такого заявления. Реально много. Это ж сколько среднемесячных простолюдинских зарплат получается. Миллион разделить на 40 — больше 7000. «У меня нет таких денег», — произнесла Агата обреченно. «Я не уверена, что стоит искать рода с более слабым даром на исцеление. По крайней мере, лечащий врач корпуса прямым текстом сказал, что шанс у Лёни полностью восстановиться только один, если целители с сильнейшим даром возьмутся за его лечение. Но когда твой муж придет в себя, он сможет и себя долечить, и другим помочь. Его дар остался с ним в полной мере после выхода из рода. Агата кивнула, затем в сторону пояснила. Это нашим детям его дар уже, скорее всего, не передастся. Я не знаю подробностей, но Леня говорил, что для передачи родового дара на свадьбе должен свершиться ритуал благословения новобрачных главой рода. Я кивнул, принимая ее слова, а затем задумчиво проговорил. «Миллион, значит?» «Да», — посмурнела Агата. «Ну, не так-то и много», — резюмировал я. «Прости, что?» — опешила Вавилова. Я развел руками в стороны, показывая на расстелившийся вдали густой туман с зелеными проблесками. «Набьем трофеев в проклятых землях, и будет тебе счастье. Не переживай, Агата, спасем мы твоего мужа». Из глаз женщины покатились слезы. Она не сдержалась и крепко обняла меня. «Спасибо». «Да не за что пока что», — произнес я, положив ей ладонь между лопаток. «Определенно, весьма необычно движется часть маны внутри Вавиловой. Интересно, безопасно ли для нее сейчас соваться в проклятые земли? В любом случае, надо бы быстрее вернуть ей мужа. Слишком много волноваться Агате уж точно вредно». «Наберем миллион, не переживай», — повторил я. А про себя решил, что буду искать и другие методы вернуть Леонида в строй. Что может быть лучше, чем помочь воссоединиться семье, а заодно и заполучить в должники человека с мощным даром на исцеление? Примерно об этом я думал и в то время, когда мы отдыхали в домике, и когда, покинув его, направились искать и уничтожать скопление монстров. Перед тем, как идти к ядру, нужно было максимально вычистить подступы, чтобы твари не ударили в спину. Провозившись до вечера, вернулись в дом фермера, где и заночевали. Я вызвался дежурить всю ночь, ибо мое поисковое заклинание гораздо более эффективно, чем глаза обычного караульного. Но Агата воспротивилась, а вслед за ней и остальные. Говорят, раньше справлялись своими силами и сейчас справятся. Так что дежурить мне выдалось лишь под утро, и я даже смог хорошенько выспаться, расстелив самонадувающийся матрас на полу дома. Пусть ей хорошего мнения о группе Агаты, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Так что во сне часть моего сознания, благодаря печати близнеца, следила за показаниями поискового заклинания. Но ночью никаких неприятностей с нами не произошло, разве что Агату стошнило во время ее дежурства. Наступило утро. Мы позавтракали и, собрав свои вещи, направились к ядру. Вчера вечером нам приходилось долго выискивать монстров, так что наш командир решила, что их почти не осталось на подступах, а значит, пришло время нанести решающий удар. Большинство выживших тварей ушло в глухую оборону, собравшись в самом важном месте проклятых земель. Туда же шли мы, ориентируясь на зеленые энергетические всполохи в густом тумане. Чем ближе ты к ядру проклятых земель, тем этих всполохов становится все больше и больше. В какой-то момент, взглянув на напряженную Агату, я замер от неожиданности. Первой мыслью было, что с ней опять случилось, с чего вдруг позеленело. Но уже через секунду пришло осознание, что это все из-за окружающего нас освещения. Энергетических всполохов стало настолько много, что все мы казались зеленоватыми. Магический свет еще и очень странно рассеивался в густом тумане, что тоже добавляло зеленоватости. Осознав это, я поморщился. Так-то мне нравится зеленый цвет. В моем прошлом мире после первого пришествия не хватало зелени и красок. Однако же местный зеленый ничего общего не имеет с цветом растений. В проклятых землях все мертвецки зеленого оттенка, как гной. Так себе обстановочка. Но всяко лучше, чем в моем прошлом мире, вокруг демонских твердынь. «Керн, ну что там?» — сосредоточенно спросила Агата. Марат в очередной раз посмотрел на артефактный компас Самоцветова и покачал головой. «Походу, можно убирать до следующего похода», — проворчал Шарамолицый. «Слишком близко к ядру, стрелка не может успокоиться». «Ясно», — сдержанно ответила командир. «Убирай. Бивень возьми правее. Близнец, как только почувствуешь тварей, дай знать». Глубокое дыхание монстров я ощутил минут через 15 после этой беседы. Секунд 30 изучал его, затем произнес. «Если возьмем еще немного правее, выйдем как раз к центру скопления. Там они чуть ли не на головах друг у друга лежат». «Поняла», — кивнула Вавилова. «Бивень, бери левее. Близнец, корректируй курс. Задача — зайти им во фланг». «Есть, командир», — отозвался, радуясь, что Агата приняла верное решение. Я вывел нашу группу к нужной точке, и командир снова приказал разделиться. Как и в прошлые разы, я был в паре с ней, остальные члены группы вместе. Таким образом, в каждой мини-группе было по одному одаренному, способному поставить твердую защитную стену. По крайней мере, так думала командирша. Ведь в нашей с ней мини-группе мы оба могли в случае опасности создать подобную стену. Она изо льда, а я из металла. Впереди показались напряженные рожи иглогривов. Агата уперла в плечо приклад и прицелилась. «Многовато их здесь собралось», — хмуро произнесла она. «Я ощутил 52 туши», — подтвердил я. «Мы зашли с верного направления. Пока все сюда сбегутся, треть передохнет. Но если ты позволишь, я бы предложил немного сменить тактику». Агата опустила винтовку и повернулась в мою сторону. «Говори», — деловито произнесла она. «Есть у меня одно предложение, на первый взгляд очень рискованное. Но если все правильно сделать, риск будет даже меньше, чем отстреливать их с этой точки». «Заинтриговал», — недовольно произнесла Агата. «Ну, я слушаю».